Диалог первый. Что такое свобода? Может быть, Ансельм начал бы разговор с современным человеком точно так же, как он начал разговор со своим учеником в Прослогионе. «Эй, человечишка, ныне отлучись ненадолго от занятий твоих, на малое время отгородись от беспокойных мыслей твоих, отшвырни тягостные заботы и отложи на потом все надсадные потуги твои. Хоть немножко подготовь себе место для Бога и хоть вот настолечко отдохни в нем. Войди в опочивальню ума твоего. Выпроводи вон все, кроме Бога и того, что помогает тебе искать его. И, затворив дверь, ищи его. Говори же, как в псалмах, ищу лица твоего, Господи, взыскую. Ныне и ты, Господи Боже мой, научи сердце мое, где и как да ищет тебя, где и как найдет тебя. Господи, если ты не здесь, где найду тебя отсутствующего? Если же ты всюду, почему не вижу я тебя присутствующего? Но истинно обитаешь ты в свете неприступном. А где свет неприступный? Или как подступиться мне к свету неприступному? Или кто приведет и введет меня в него, чтобы я увидел тебя в нем? И потом, в каких знаках, в каком обличии мне искать тебя? Я никогда не видел тебя, Господи Боже мой, не знаю лица твоего. Что делать, Господи Всевышний, что делать этому дольному твоему изгнаннику? Что делать рабу твоему, томящемуся от любви к тебе и далеко заброшенному от лица твоего? Научи меня искать тебя и явись ищущему, ибо искать тебя не умею, если не научишь. Найти тебя не смогу, если не явишься. Да взыщу тебя, желая и возжелаю, ища. Да найду тебя, любя и возлюблю, найдя. Учитель, прости меня неразумного, но я не привык к таким витиеватым речам. Время, из которого я пришел, заставляет говорить коротко и просто. Конечно, мы теряем при этом поэзию речи, но экономим время. И все же в твоей прекрасной молитве я услышал противоречие. Ты хочешь найти Бога, но понимаешь, что это невозможно. Только Бог может найти нас, а не мы его. Но тогда возникает вопрос, какова твоя роль в том, чтобы найти Бога? Свободен ли ты выбрать между тем, чтобы найти Бога и не найти его? Друг мой, хотя только Бог находит людей, но делает он это в ответ на наши желания. Так говорит Божественное Откровение в его Слове. Но проблема, о которой ты говоришь, действительно существует. Обладаем ли мы свободой, и что такое вообще свобода? Как бы ты описал свободу? О, свобода! Это такое прекрасное состояние! Я думаю, что свобода — это возможность сделать то, что захочется. Это возможность иметь то, что захочется, брать то, что хочется, выбирать то, что вздумается. Наверное, я бы сформулировал свободу как неограниченную возможность выбора. Что ж, ты мыслишь, как все нормальные люди этого мира, хотя должен был бы мыслить более глубоко. Я не считаю, что свобода заключается в выборе. Но что же тогда свобода как невозможность выбора между правым и левым, между добром и злом, между этим и тем? Свобода — это состояние. Состояние, которое существует или не существует, даже тогда, когда нет выбора. Или он формально есть, но в реальности он отсутствует. Думаю, что ты где-то прав, но я еще не совсем это понимаю. Разве можно говорить об отсутствии выбора? В жизни мы постоянно что-то выбираем. Когда я был маленьким, мне рассказывали былину об одном богатыре. Это как ваш средневековый рыцарь, который отправляется исполнить свой воинский долг и неизбежно оказывается у развилки дорог, то есть перед выбором. Направо пойдешь, жену найдешь, но коня потеряешь. Налево пойдешь, жар-птицу найдешь, но меч потеряешь. Выбор неизбежен. Даже если он останется стоять на месте, он все равно делает выбор. Да, мне нравится твой богатырь. В нем я узнаю себя и всех людей. Выбор действительно неизбежен. Но ведь выбираем мы неравные варианты. Как взвесить все несопоставимые условия каждого варианта? Что-то теряешь, что-то находишь. Но что ценнее? Чем можно пожертвовать, а чем нельзя жертвовать ни в коем случае? Принято думать, что свобода – это равная возможность выбора. Но ведь равных возможностей не бывает. Твой рыцарь может выбрать жену, а может выбрать коня. Он свободен. Но если этот же рыцарь идет по краю бездны и видит, что впереди развилка, правая дорожка идет в солнечные луга, где журчат ручьи и ласково светит солнце, а левая дорожка через несколько метров обрывается в пропасть, а там бешеный поток, вороны кружат, и сколько хватает глаз в черное бездна. Можно ли говорить о выборе в этой ситуации? Ну, конечно, нет. Если мой герой в здравом уме, если никто ему не поручал покорять бездну, то думаю, что он пойдет направо. Но тогда где же его свобода? Исчезла? Нет, она по-прежнему с ним. Но если ты, мой юный друг, остановишь его и скажешь: «Доблестный рыцарь, почему ты не можешь выбрать левую дорожку, если ты свободен? Ты, наверное, потерял свою свободу». Думаю, что рыцарь не воспримет тебя в таком случае, как успешного ученика знаменитого богослова. Не мудрствуя лукаво, он с добродушной улыбкой ответит: «Да в своем ли ты уме, дружище? Зачем мне идти налево? Я свободен, но это не значит, что я добровольно изберу смерть вместо жизни. Ведь если я послушаю твоего совета и пойду налево, то именно тогда я стану не свободным, а рабом. Рабом твоей воли и твоего желания. Со стороны похоже, что у меня нет выбора. Но на самом деле я остаюсь свободен. Меня никто не держит, и я мог бы пойти налево, но в здравом рассудке я это не сделаю». «Хорошо, учитель. Я понял, что свобода может проявляться в возможности выбора, а может и не проявляться в выборе, и возможностью выбора свободу определить не получится». «Ты хорошо сказал. Подними глаза свои в мир Вышний. Ни Бог, ни ангелы Божии не могут согрешить, не могут умереть, не могут солгать, не могут сделать еще много дурных вещей. Но это не значит, что они не свободны. Они свободны, хотя что-то как будто не могут. Но они не могут этого не потому, что они слабы сделать это, а потому что они сильны не делать это». «Учитель, но тогда скажи мне, если свобода не связана с выбором, то можно ли говорить о ее количественном измерении? Я часто слышу: в одной стране больше свободы, чем в другой меньше. Может ли вообще быть больше свободы или меньше свободы? Я как бы вижу шкалу, на которой стоят люди. На одном ее конце император Нерон, абсолют римского свободного гражданина, делает, что хочет и имеет неограниченное количество выборов. А на противоположной стороне раб на галере, у которого даже нет имени, а только номер. Он лишен всякого выбора, но между ними множество людей. Здесь и знатные рабы, домоправители и вольноотпущенники, и нищие плебеи, гордые своей голодной свободой, и важные патриции, и сенаторы, и всадники, и даже философы. Каждый из них имеет определенную степень свободы. А если есть степень, то чем ее измерить, как не количеством возможных выборов?» «Давай пофантазируем. Разве у нашего рыцаря будет больше свободы, если перед ним будет не две тропинки, а 10? Был ли бы он в 5 раз свободнее? Конечно, нет. Та свобода, которую он имеет, не изменится, если он подойдет к развилке с 10 тропинками. 9 из них ведут в бездну, и только 1 в прекрасную долину. Но наш мудрый рыцарь выберет единственную тропинку, сколько бы ни было тупиков. Свобода присуща ему как состояние, а не как разнообразие внешних возможностей. Но степень свободы действительно существует. Только измерять ее надо не внешними признаками, а внутренними». Я понял. Если бы добросовестный раб получил точные инструкции идти той же правильной тропинкой, что и рыцарь, и выполнил бы все дотошно и тщательно, не видя бездны и не выбирая свободно свой путь, то внешне, глядя со стороны, он выглядел бы и поступал бы точно так, как и наш мудрый рыцарь. То есть по действию выбора нельзя понять, свободен или не свободен совершающий его. Похоже, что свободу действительно не измеришь внешними признаками. Что же тогда свобода? Мы возвращаемся к тому, с чего начали, но уже на более высоком уровне. Давай поразмыслим о том, что такое несвобода или полная зависимость. Думаю, что ты не будешь спорить, если я скажу, что это состояние подчинения кому-либо или чему-либо так, что подчиненный не может не делать то, к чему его побуждает некто или нечто. С этим спорить никто не будет. Но тогда о какой свободе нейрона ты говоришь, если при всех его возможностях он был полностью зависим от своего больного воображения, от своих садистских наклонностей и патологических идей? То есть ты хочешь сказать, что он был рабом? Да, рабом греха, живущего в нем, хотя внешне могло казаться, что этот человек абсолютно свободен, делай, что хочу. Не в этом ли мечта обывателей и анархистов? Но тогда получается, что все люди зависимы, а свобода снова ускользает от нас. Конечно, все зависимы. В вашем времени часто говорят об алкогольной зависимости, наркотической. Учитель, а ты неплохо освоился в нашем времени. Это, собственно, было всегда, но в разной форме. Но я продолжу. Вы начинаете лечить человека, если его зависимость принимает крайние формы. Но ведь болезнь была и раньше. В моем времени считали, что лечить надо буквально от рождения, потому что, уже родившись, люди заражены грехом. У нас бы сказали, заражены вирусом греха. Да, все зависимы от греха. И другие зависимости — это только следствие или проявление той самой глубинной зависимости, и свободу от нее можно дать только Господом Иисусом Христом. Но давай задумаемся. Разве полная противоположность свободы есть зависимость? А что же еще может быть ее антонимом? А как ты понимаешь лишение свободы? Лишение свободы — это тюрьма. Правильно. Лишение свободы — это ограничение, а не принуждение. То есть это не зависимость, заставляющая делать что-то, а ограничение, не позволяющее делать то, что соответствует внутреннему «я». Следовательно, идя от противного, свобода — это возможность проявлять себя без ограничений. Жить без ограничений? Но это же беспредел. Это же мечта революционеров и все еще горькая действительность стран бывшего социализма. Ты играешь словами. В вашем постсоциалистическом обществе жизнь без ограничений — это жизнь без законов или пренебрежение, попрание всех законов. Но на самом деле жизнь без ограничений — это не попрание законов, а не столкновение с ними. То есть это не беспредельное, а внепредельное состояние. Размысли сам. Существует две возможности не встречать препятствия. Можно их не иметь, или можно идти так, чтобы не натыкаться на препятствия. Я говорю о свободе, как о состоянии, при котором ты не встречаешь препятствия не потому, что их нет, а потому, что ты не входишь с ними в противоречие. То есть объективно они существуют, но ты живешь в соответствии с ними, а потому не встречаешь ограничений от этих законов. Это довольно необычная трактовка. Она напоминает мне детскую компьютерную игру «Слалом». Мне надо было управлять лыжником, несущимся с горы, так, чтобы не наткнуться ни на одно препятствие и не сбить ни один флажок. Моя тетя делала это блестяще. Когда я смотрел на экран, мне казалось, что сигнальных флажков и грозных обрывов для нее просто не существовало. Она рассказывала мне веселые истории и управляла джойстиком так, что ее лыжник на полной скорости никогда не встречал никаких ограничений. Это потому, что она знала законы движения и имела навык правильно их использовать. Ограничения для нее не существовали, пока она не нарушала законы движения. Если она превышала скорость или делала слишком крутой поворот, только тогда перед ней возникал сигнальный флажок. Ограничения существуют только для нарушителей закона, а не для исполнителей его. Вот почему Павел в послании к галатийским церквям пишет: «На таковых нет закона». Для кого нет закона? Для нарушителей? Нет. Для исполнителей, имеющих плод духа, а не дела плоти. Значит, классики были в чем-то правы, когда говорили о свободе как об осознанной необходимости. В чем-то, безусловно, правы. Должен понимать, что любая смесь точности и неточности уже есть неточность. Если смешать правильное и неправильное, то будет неправильное. Знаешь, в наши дни любили стрелять из лука. Но если стрела не сбила яблоко, то как бы близко от цели она ни пролетела, стрелок промахнулся. И уже не так важно, насколько он промахнулся, на аршин или на вершок. Так что полуистина не есть истина. Но вернемся к нашему разговору. Свобода действительно есть осознание необходимости. Но осознание и применение на практике не любой необходимости, а только божественной необходимости. То есть осознание истинных, а не любых законов. Могу ли я в таком случае дать такое определение? Свобода – это осознание объективных божественных законов и жизнь в соответствии с ними. Вот теперь ты попал в самое яблочко. Только тот, кто знает Божьи законы и не нарушает их, тот истинно свободен. Но как же мне получить свободу? Как мне быть с моими желаниями, которые неугодны Богу и противятся Ему? Где критерий, который поможет мне всегда делать правильный выбор? Это серьезные вопросы. И об этом мы поговорим чуть позже. Но скажу только одно. Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете.